Глава 37. Конец вместе. Дилейни так и заснула на полу и проснулась только холодным серебристым утром, укрытой одеялом. Уэса и урагана не было. Гвен и Урсулы тоже. Было воскресенье, и по пути обратно на Трежер-Айленд она решила зайти на почту. Спустившись на первый этаж колонны, она спрятала телефон в трещину в фундаменте и взяла велосипед Урсулы. Это давало хоть какой-то шанс, что о ее поездке не узнают. Она ехала, опустив голову и стараясь избегать камер, пока на перекрестке Гири и Мейсоник не проехала на красный свет и не получила стыж. Вспышка уличной камеры обессмертила ее преступление. И как будто этого было мало, какой-то проходивший мимо подросток снял ее своим телефоном. На входе в Троктаун сегодня был другой дежурный, молодая женщина в цветастом деревенском платье. Дилейни, как и в прошлый раз, ощутила волну запахов, среди которых на этот раз явно присутствовал аромат пачули. Паркуя велосипед у шлагбаума, она заметила всполох рыжего меха. Прямо перед ней на дорогу выскочила лиса и скрылась в боковом проулке. На почте она нашла в ящике только одно письмо — от Агарвал. Она понимала, что не слишком разумно читать его прямо здесь, но все же открыла. «Дорогая Дилейни, мне давно следовало поговорить с коллегами с кафедры религиоведения. Я только теперь до конца поняла смысл наблюдения. Бог не так стар. Его, ее, их изобрели в разных уголках мира не больше 10 000 лет назад, когда человеческие общины были маленькими и сплоченными, моральные ограничения были четкими и ясными для всех. Если ты украл любимую дубинку или прототип колеса у своего товарища по пещере, а в племени только 12 человек, то, конечно же, все быстро об этом узнают, и справедливость будет восстановлена. Ты всегда на виду, и все знают, что происходит. Но по мере роста численности населения преступления стали возможны, потому что их стало возможно совершать незаметно. Поэтому появилась необходимость изобрести всевидящее существо. «Берегитесь», — говорили те, кто придумал Бога, «за вами следит праведное небесное око, даже если вокруг никого нет». Концепция Санта-Клауса работает точно так же. А сегодня, по-видимому, распространение различных форм слежки и коллективное принуждение к исполнению общественных норм путем мгновенного глобального осуждения напрямую связаны с упадком идеи Бога и неизбежным крахом многих верований. Господь обещал наказание после смерти. Теперь оно настигает в считанные минуты. Карма была чем-то смутным и далеким. Осуждение в сети конкретно и быстро. И я бы сказала, что надежность внедрения морали через наблюдение нравится людям больше, чем эфемерное обещание богов Бога прошлого. Господь редко отвечал на молитвы, а вопли в киберпространство всегда получают отклик, какими бы безграмотными и злобными они ни были. Все, что раньше предлагал Бог — ответы, ясность, чудеса, имена для младенцев. Интернет делает лучше. Знаешь, сколько раз за последний год люди искали ответ на вопрос «В чем смысл жизни?» на ваших платформах? 21 миллиард. И на каждый из этих запросов был дан ответ. Единственный вопрос, на который до сих пор получить ответ было нельзя — «Хороший ли я человек?» Я полагаю, сейчас мы на пороге того, что вместе, или те, кто хочет быть поглощенным вместе, начнут это определять. По крайней мере, заявят об этом. И это будет последним шагом. Каждому из нас присвоят число. Человек разумный станет человеком численным. Без сомнения, последуют еще миллионы самоубийств тех, кого бесит цифровизация. Но зато остальные миллиарды смогут, наконец, спать спокойно. Я Продолжаю лечение, и пока все стабильно. И это хорошие новости, которые могут породить еще больше хороших новостей. Если опухоль не вырастет за следующий месяц, я смогу участвовать в программе экспериментального лечения. Согласна, в этом есть ирония. Чтобы получить лечение, я должна стать здоровее. Агарвал. Делэйни тупо смотрела на письмо. Потом вернула его в конверт, подняла глаза и чуть не подпрыгнула от неожиданности. С другой стороны стекла на нее смотрел мужчина. Она отшатнулась, он не пошевелился. Она медленно двинулась к стойке. Он не пошевелился. Его лицо было скрыто капюшоном, глаза — выпуклыми темными очками. Она уже была готова заорать и позвать на помощь, но тут он откинул капюшон, и она увидела, что это Габриэль Чу. Она прислонилась к стене. Он беззаботно помахал ей. Она изобразила сердечный приступ. Он изобразил извинения, а потом махнул рукой куда-то влево. Он хотел, чтобы она пошла за ним. Делэйни попыталась взять себя в руки. Сердце переместилось куда-то в район правого плеча. Она кивнула ему. Он двинулся прочь. Она вышла из здания почты и пошла за ним по Брайант в сопровождении двух бродячих биглей, похожих друг на друга, как близнецы. Переходя улицу, Габриэль оглянулся, чтобы проверить, идет ли она. Они миновали переулок, заставленный палатками. Двое городских служащих пытались убрать их. Откуда-то доносились скорбные звуки тромбона. Делэйни свернула под знак на углу, который предупреждал. «На этой улице нет камер. Граждане, решившие пройти здесь, принимают на себя все сопутствующие риски». Почему-то все махинации, которыми она занималась последние месяцы, казались сейчас ерундой по сравнению с этим. Прогулкой по Троктауну, следом за Габриэлем Чу. Они прошли еще два квартала старых домов, увитых плющом и глицинией, и, наконец, он нырнул в здание приюта для животных. Большинство приютов теперь находилось в троговских районах. «Вряд ли мне грозит физическая опасность», — подумала Делэйни и вошла внутрь. Едва открыв дверь, она невольно отпрянула от двойной атаки запахов и звуков. Здесь было шумно, как в обезьяннике, а воняло и того хуже. Клетки громоздились от пола до потолка. Собаки, кошки, морские свинки, птицы. С балок под крышей свисал плакат. «Этих животных нельзя выпустить в дикую природу. Мы пытаемся найти им дом. Поддержите приют Сенелла и законопроект 67». Движение против содержания животных дома нарастало экспоненциально. Законопроект 67 закреплял право заводить домашних животных, но никто не надеялся, что он будет принят. Делэйни услышала тоскливое блеяние. Повернувшись, она увидела в большой клетке в углу пару коз. Через миг она обнаружила рядом Габриэля. «Ты уже здесь бывала?» Она кивнула, и он повел ее к серебристой клетке в центре комнаты, где сидела шиншилла. Клетка была высотой Габриэлю до подбородка. Делэйни встала с другой стороны, сделав шиншиллу свидетелем их разговора. «Прости, что привел тебя сюда. Я знаю, что вы потеряли урагана, и это место, вероятно, наводит тебя на печальные мысли». «Спасибо за сочувствие. Все нормально». Женщина за столом в дальнем углу, в футах в 20, заметила их. «Вы можете забрать эту шиншиллу прямо сегодня», — крикнула она. «Конечно, если вы живете в Неваде, не здесь». «Спасибо», — крикнула в ответ Делэйни. Габриэль не сводил с Делэйни глаз. «Я знаю, что ты делаешь, и я тебя поддерживаю». Делэйни напряглась. «Не бойся, здесь мы в безопасности», — сказал он. Эти слова ничего не значили. На Габриэле могла быть сотня устройств. Дилейни пыталась придумать ответ, который выдержал бы проверку при прослушивании. «И что же такое я делаю?» «Я знаю, что ты пришла в компанию, чтобы ее уничтожить. Или хотя бы собрать информацию. Это очевидно. Ты никудышный шпион. Почему, как ты думаешь, я допрашивал тебя?» Дилейни смотрела на животное в клетке. На мордочке шиншиллы одновременно читалось: «Прикончите меня прямо сейчас, и у меня есть все, что мне нужно». «Я наблюдаю за тобой с тех самых пор, как ты попала в кампус. В колледже я читал работы Агарвал, и тут ее студентка становится сотрудницей вместе после 6 лет жизни в лесу. И это меня заинтриговало. Потом я посмотрел вашу с Уэсом презентацию. Я знаю, что вы обвили вокруг пальца Карла и Шейрин, но, честно говоря, это было ужасно. Ты была ужасна. А когда я задавал тебе вопросы, дружок порвал тебя в клочья. Твои показатели были ниже плинтуса. Но было забавно смотреть, как ты врешь, думая, что можешь обмануть свою собственную программу». Это было уже слишком. Признаваться во всем среди блеющих коз и жующих кроликов, да еще человеку в бордовых штанах. «У нас есть вьетнамские веслобрюхие свиньи!» Служительница приюта внезапно возникла прямо за спиной Габриэля. На ней был несвежий лабораторный халат и вязаная шапочка. «Они там, сзади. Тут их невозможно держать». «Мы пока просто смотрим», — сказала Дилейни. Женщина не двигалась. «Хотите кого-нибудь помельче? У нас есть кенгуровая крыса. Она как хомячок с большими ногами. Очаровашка». «Спасибо», — сказала Дилейни. «Звучит заманчиво. Все эти животные умрут. Сотни умирают каждую неделю. Когда вместе запретила домашних животных, все они оказались здесь. Вы и не представляете. Хотите кота? У нас их там 70 штук». «Пожалуйста», — попросила Дилейни, — «дайте нам минутку». Женщина удалилась в заднее помещение, откуда неслись разнообразные вопли. «Дилейни, тебе нужна наша помощь», — сказал Габриэль. «Нас много. Неужели ты думаешь, что из 12 000 человек в кампусе ты единственная такая?» Дилейни неотрывно смотрела на меховой комок в клетке. «Джоан тоже в этом участвует?» — спросил Габриэль. «Про Уэса я знаю». Она не могла ничего сказать. Это подтвердило бы его подозрения. Но нужно было отмазать Уэса и Джоан. Только как это сделать, не признав свою вину? «Я догадался, что вы хотели заставить вместе внедрять одну ужасную идею за другой, рассчитывая, что возникнет цепная реакция и компания развалится. Я прав?» Он наклонил голову, чтобы поймать взгляд Дилейни, но она упорно отводила глаза. «Дилейни, ну скажи хоть что-нибудь». Она понимала, что, оставаясь здесь, не отрицая всего, что он говорил, она уже не прошла испытания. Если он действительно хотел загнать ее в ловушку, у него получилось. Она не доверяла Габриэлю и не верила в существование подполья в компании. Но как только она подумала про подполье, у нее появилось ощущение, что у Габриэля есть название для этого движения. Если такая группа действительно существует, и у нее есть название, оно наверняка идиотское. «Мы хотим, чтобы ты присоединилась к «Вместо».» Она расхохоталась. «Ну, конечно же! «Вместо» — «Вместе». «Послушай, мне нравится твой план, но нужно двигаться дальше. Мы можем помочь. Ты встречалась с Холстейн? Надеюсь, тебе понравилось, как далеко она зашла с дружком?» Габриэль улыбнулся. «Да, Холстейн — одна из вас. Из нас. Она пытается делать то же, что и ты. Довести эту программу до абсурда. Ну и, конечно же, Ханс Георг. Он — ключевая фигура». У Дилейни по коже пробежали мурашки. Хансу Георгу она доверяла. Она была уверена, что в этом человеке нет коварства. «Я думала, он ушел», — сказала она. «Нет-нет», — ответил Габриэль. «Вернее, и да, и нет. Он ездит по миру, налаживает кое-какие связи. Все не ограничивается кампусом. Мятежники повсюду. Кстати, он передавал тебе привет». Габриэль постучал пальцем по клетке с шиншиллой. «Передавай ему тоже», — сказала Дилейни, понимая, что сейчас не может больше ничего сказать. Нужно уйти отсюда и подумать. Снова появилась служительница, держа в каждой руке по белому кролику с розовыми глазами. «Смотрите, какие прекрасные питомцы!» Она решительно надвигалась на Габриэля. «Не обращайте внимания на глаза!» «Спасибо!» — сказала Дилейни одновременно ей и Габриэлю и направилась к выходу. «Змеи вам, наверное, не нужны?» — прокричала женщина ей в спину. «Даже если ты к нам не присоединишься, мы будем присматривать за тобой», — сказал Габриэль ей вслед. Дилейни выскочила на улицу.